Глава 17. Рита проснулась на удивление рано, хотя после вчерашнего ожидала, что проспит полдня. Утренние лучи солнца, пробивающиеся сквозь шторы, плясали на растянутой безразмерной футболке и домашних шортах. Одеяло оказалось скинутым на пол, и девушка смущенно протерла глаза, стараясь вспомнить, в какой момент ей стало жарко. На кухне что-то негромко забрянчало. Рыжая, конечно, уже встала. «Доброе утро, Соня!» – донесся бодрый голос Оли, когда Рита, чуть растрепанная, вошла на кухню. «Смотри, я приготовила кофе. Попьем и подумаем, чем заняться дальше». «Спасибо!» – Рита растерянно улыбнулась, беря из ее рук теплую чашку. «Ну что, готова сегодня развлекаться?» – спросила Оля, глядя на нее с неподдельной заботой. «Или снова начала думать о своих тайных поклонниках?» «Есть такое», – призналась подруга. «По крайней мере, днем мне спокойнее. Попробую посидеть с подготовкой к следующей книге, а с тобой позже созвонимся, если ты не против». Рыжая безмятежно улыбнулась и кивнула. «Вечером можно позвать Кира и выбраться куда-нибудь погулять». Когда они вышли к такси на Пушкинскую, Рита вдруг поняла, что неосознанно вглядывается в то место через дорогу. Было немного странно смотреть сейчас на этот тротуар с данного ракурса, снизу. Оля бросила пару задорных фраз и, улыбнувшись, помахала ей из окна такси. Обернувшись, Рита заметила припаркованный неподалеку черный Мерседес. Сердце вздрогнуло. Это машина Колесникова, которую она видела уже дважды и невольно запомнила номер. Подойдя ближе, она заметила за рулем Алексея, лично доставлявшего ей подарок от шефа. Он выглядел так же спокойно и собрано, как в тот раз. Рита постучала в окно, и Алексей опустил стекло. «Доброе утро, Маргарита Сергеевна», – произнес он с легкой улыбкой, убирая солнечные очки. «Доброе. Алексей, а что вы здесь делаете? Где Саша?» Ее голос дрогнул, хотя она пыталась казаться уверенной. Девушка мысленно подготовилась к тому, что Колесников где-то рядом, и она вот-вот столкнется с его ласковым взглядом. «Александра Михайловича тут нет», – спокойно объяснил шофер. «Однако он обеспокоен тем, что в этом районе крутятся подозрительные личности. Сейчас у него много дел, но шеф сказал, что не сможет нормально работать, пока не будет уверен, что с вами все в порядке». Эти слова заставили сердце Риты дрогнуть. Она почувствовала одновременно тепло и смущение. «Если так, то вы плохо делаете свою работу», – тихо сказала она, опустив взгляд. «Впрочем, передайте ему мою благодарность за еще один букет. Мне и эти знаки внимания дороги». Водитель спрятал легкую улыбку, поднял бровь и попросил рассказать подробнее обо всем. Перова начала с шикарного необъятного букета той же фирмы, как Алексей привозил до этого, и закончила странным вечерним незнакомцем, наблюдавшим за ее окном. Шофер слушал внимательно, с хмурым взглядом. «Розы», – подытожил собеседник, когда она закончила. «Но Александр Михайлович не отправлял их. Он всегда заказывает такие вещи через меня, чтобы все прошло без ошибок». Рита ощутила укол тревоги изнутри. «Может, Саша просто заработался?» – неуверенно спросила девушка. «Исключено», – спокойно, но твердо ответил водитель. «Всеми бытовыми доставками занимаюсь я. Маргарита Сергеевна, давайте так. Вы подниметесь домой, а я все проверю. Осмотрю местность вокруг. А после поеду к Александру Михайловичу и объясню ситуацию». «Теперь он приставит ко мне охрану?» Рита с сомнением посмотрела на него. «Вы не волнуйтесь. Занимайтесь своими делами. Все будет хорошо. Однако, если заметите что-то странное или пугающее, то вот. Он протянул девушке свою визитку. Позвоните сразу мне, ладно? Я примчусь. Ее успокоил тон Алексея. Рита кивнула и, бросив последний взгляд на водителя, направилась к подъезду. Картонный прямоугольник с номером телефона покоился в кармане ее пальто и придавал уверенности с каждым шагом. В то же время водитель вышел из машины и осмотрелся. Медленно обошел дом, внимательно изучил все вокруг. Его движения выглядели четкими, уверенными, как у профессионала. Алексей остановился на месте, где, по словам Риты, стоял мужчина и осмотрел землю. Здесь были едва заметны следы, но ничего больше. Он попробовал представить себя на месте незнакомца и внимательно всмотрелся в окно Перовой. Расстояние позволяло хорошо разглядеть все, что происходило в гостиной, тем более лицо выглянувшей Риты. В темноте еще лучше. Мужчина сделал повторный круг, проверил припаркованные машины, кусты. Ничего подозрительного. Вернувшись к Мерседесу, Алексей набрал номер Колесникова. «Александр Михайлович», – начал он, когда шеф ответил. «Предчувствие вас не обмануло. Маргариту Сергеевну кое-что беспокоит. Какой-то тип наблюдал за ней вчера вечером. Осмотрел всю территорию, но ничего не нашел». «Держи меня в курсе», – коротко сказал Александр. «Конечно. Мне оставаться здесь или вы пришлете охрану?» Колесников ненадолго замолчал, обдумывая ответ, а затем тихо произнес. «Возвращайся к офису. Нужно совершить несколько поездок». Повесив трубку, Саша откинулся на спинку сиденья и слегка постучал пальцами по рулю, обитому черной кожей. За лобовым стеклом простирались ряды разномастных авто, ожидающих своих хозяев на обширной парковке перед высоким зданием, чей адрес значился в отчетах как компания Global Vision. На другом конце стоянки виднелся знакомый седан, на который Колесников задумчиво смотрел. Вскоре из центральных дверей показалась фигура Теллера. Он вышел на крыльцо, прикрыл глаза и поднял голову, вдыхая прохладный воздух. Лицо его казалось сосредоточенным, но на губах играла лукавая улыбка. Мужчина выглядел так, словно провел последние пару часов в сложной напряженной работе, в итоге принесшей ему отличные результаты. Теллер, воодушевленный, направился к седану и сел в авто. Дождавшись, когда Дима покинет парковку, Колесников неторопливо выехал с другой стороны и направился в Аликол. Присутствие и вид компаньона наталкивали Сашу на тревожные мысли, хотя нельзя было упускать и той теории, что Теллер просто вел переговоры с подрядчиками. Все бы ничего, если бы не одно «но». На здании не оказалось никакой вывески, а эта мифическая компания, что существовала лишь на бумагах, была участником чьей-то явной аферы.